Ему было виднее, конечно, чем кому бы то ни было из присутствующих. В какой-то момент Наташа обратилась ко мне. «Вася, я сейчас восстанавливаю Баядерку, но некоторые подробности не помню. Не могли ли вы попросить Веру Красовскую написать мне про вторую картину вот что? Смеркается, слева выходит Брамин, он идет по диагонали, но я не помню, где он останавливается, то ли у пальмы, то ли у фонтана. И потом в загробных тенях, извините, Наташа, я могу перепутать, кто куда идет, где сумерки, а где пальма. Напишите письмо, я его отвезу Вере, и она вам ответит. А вы не боитесь? Вас могут обыскать в таможне. Если найдут письмо про Баядерку и пальму, чего ж тут страшного? Действительно. Тогда, может быть, вы возьмете фото моего сыночка, перешлете моей маме в Ленинград из Москвы. Она его еще не видела. Все карточки, посланные отсюда, пропадают. Понимаете, пропадают. Ничего же тут не понять. Их перехватывают, как только на почте видят заграничное письмо. Что ж, давайте и сына. Там Баядерка и загробные тени, здесь бабушка и внук. Тогда сделаем так. Завтра после репетиции мы с Диной к вам заедем, завезем фото и письма. Что вы делаете в 4? Хочу пойти в Александр, ведь послезавтра вечером я улетаю. Прекрасно, я заеду к вам после репетиции, привезу фото и письма и подвезу до универмага. Дело в том, что с Макаровой мы были знакомы еще в СССР. Я впервые увидел ее на выпускном вечере в Кировском театре в 1959 году. Были белые ночи. Она танцевала из «Жизели» с Никитой Долгушиным. Это было молодо и талантливо, очаровательно. Никто больше не запомнился, но они навсегда. Я даже написал на программке, что понравились только они. Потом в 60-х я видел ее все в той же «Жизели», опять с Долгушиным. Он так интересно интерпретировал Альберта, что затмил «Жизель», хотя чего-то можно придумать, в этом Альберте. Оказалось, можно. В декабре 1966 года я видел ее на концерте в Сирингсе на музыку Дебюсси, поставленном Алексидзе, как оживший рисунок Пикассо. Успех был такой, что номер бесировался. Через несколько лет я приехал в Ленинград, чтобы снять о ней очерк для киноальманаха по Советскому Союзу. И тут уже познакомился с нею. До этого звонил несколько раз к ней домой и говорил по телефону с пожилой дамой. Думал, что ее мама оказалась соседка. Выяснилось, что она жила в коммуналке, будучи балериной первого положения. Впрочем, чему удивляться? Замужем она была за Леонидом Квинихидзе, кинорежиссером. Он тогда работал над сценарием с Анатолием Рыбаковым, с которым мы жили в одном отеле. Я как-то купил кило замечательных конфет, глазированные грецкие орехи, и послал их через Леню Наташ. Но тот забыл их в номере, и дело кончилось тем, что их съел Рыбаков. Наташа наказала мне впредь дарить ей цветы и конфеты из рук в руки. Хризантемы я отнес ей за кулисы после шопиньоны самолично, а глазированных орехов я больше в Ленинграде не видел никогда в жизни. Когда в свое время я затеял снимать Макарову, она сказала, что директор театра разрешает снимать только Федичеву, и что мы наткнемся на сопротивление. И наткнулись. Вообще в Ленинграде чуть что обком Самая ерундовая съемка и обязательно обком.